Заговор в Небесном дворце. «Рассказывай!» — едва ли не сурово велел Хувей, когда опомнился от потрясения. «О чем?» — казалось, удивился Хуфэйцинь. Он повернулся лицом к дверям, начертил в воздухе какой-то знак, используя духовные силы, и припечатал его ладонью к створам. «Обо всем!» — нетерпеливо потребовал Хувей. Глаза его все еще метали гром и молнии. Хуфэйцинь сел на край кровати, устало опустил плечи и вздохнул. «Им не пришлись по душе мои реформы, вот они и решили от меня избавиться. Фантазии они не блещут, в основном пытаются травить мою еду и заставить меня ее съесть». «Заставить тебя ее съесть?» — повторил Хувей. Он тут же припомнил случайно оброненную Хуфэйцинем фразу. «Кормят как на убой, но не всегда можно это съесть». «Так вот, что Хуфэйцинь имел в виду». «И ты морешь себя голодом?» — резко спросил Хувей. «Тебя ведь нельзя отравить. Лисьи демоны невосприимчивы к ядам». «Нельзя, чтобы они об этом узнали», — покачал головой Хуфэйцинь. «Тогда они придумают что-то еще. И я не морю себя голодом. И Надя». Хувей презрительно фыркнул. «А убийц к тебе подсылали?» «Они осторожны. Зачем им попадаться с поличным, когда можно действовать из-под тишка?» — пожал плечами Хуфэйцинь. «Как же они тебя ненавидят! Значит, только подсыпают тебе яд?» «Не только», — возразил Хуфэйцинь. «Один раз в личные покои напустили ядовитых змей. Такой забавный случай, ха-ха-ха». — не поверил своим ушам Хувей. «Да, видишь ли, Сяоху». «А?» — яростно воскликнул Хувей. «Из головы вылетело. Где этот маленький негодяй? Я оторву ему хвост за то, что он забыл о моем поручении». «Подожди, вот услышишь о его подвигах, раздумаешь отрывать ему хвост», — со смехом возразил Хуфэйцинь. «О подвигах недопёска?» «Не вини его, что он забыл вернуться», — продолжая смеяться, сказал Хуфэйцинь. «Он слишком занят. Подкопы, знаешь ли, сами себя не выроют, а в Небесном дворце сотни павильонов». Хувей фыркнул, но веселости Хуфэйциня не разделял. «И что там со змеями?» «А, в общем, они решили напустить в личные покои ядовитых змей. Постарались на славу. Две дюжины отборных змеюк, укус каждой из которых смертелен. Сяоху — настоящий герой. Под мои личные покои, знаешь ли, он первым делом подкопался». «И что, недопёсок?» — встревожился Хувей. Хуфэйцинь пристально посмотрел на него и ухмыльнулся. «Что за ухмылка?» — взъерошился Хувей. «Грозишься оторвать ему хвост, а на самом деле за него волнуешься», — сказал Хуфэйцинь. Хувей вспыхнул и проворчал. «Я в ответе за всех лисьих демонов, только и всего». «Ага, ага. Но волноваться не о чем. Сяоху передушил всех змей». На этих словах Хувей невольно выдохнул. «И съел, чтобы добро не пропадало. Так объелся, что был как мячик с лапками». Хувей опять фыркнул и сказал снисходительно. «Тогда ладно, не буду отрывать ему хвост. И вовсе я за него не волновался. Кто боится змеиных укусов? Значит, они решили вернуться к первоначальному плану и отравить тебя на банкете. А ты обо всем этом знаешь». «Конечно. Я же бог небесных зеркал, о чем им тоже неизвестно. Все зеркала Небесного дворца мне подвластны, а зеркало Джен-Ли показывает то, что я хочу», — развел руками Хуфэйцинь. «Пожалуй, хорошо, что ты пришел на небеса именно сейчас». «Да», — ядовито сказал Хувей. «Теперь они смогут свалить вину за твою смерть на меня». «Лучше и не придумать». «Да я не о том», — недовольно отмахнулся Хуфэйцинь. «Я собирался покончить со всем этим на завтрашнем банкете. Ты ведь мне поможешь, Хувей?» «Просто скажи, что нужно делать. Лиса сдвая, кому позволю тебя убить. Завтра на банкете я попрошу тебя кое о чем, и ты это сделаешь». «О чем попросишь?» — сощурился Хувей. «Ты все поймешь, когда придет время. Но до этого не вмешивайся». «То есть?» — выгнул бровь Хувей. «Ты хочешь позволить им тебя отравить?» «Это будет занимательное представление, не считаешь?» — пожал плечами Хуфэйцинь. «Да уж, чем же ты им так насолил?» Хуфэйцинь поднялся, взял со стола один из свитков и небрежно перебросил Хувею. «Хотя бы этим». Хувей развернул свиток, и глаза его тут же вспыхнули. Это был «Эдикт об отмене небесной охоты тысячи молний». «Первое, что я сделал, став Хуанди», — хмуро сказал Ху Фэйцинь. «Но в небесном дворце столько мерзости, что быстро не управишься». «То есть обратно в мир демонов ты не собираешься?» — спросил Ху Вэй. Ху Фэйцинь пристально на него посмотрел. Он не ожидал, что Ху Вэй так спокойно отреагирует. Думал, что за такие слова Ху Вэй из него лисью душу вытрясет. «Пока нет», — осторожно сказал Ху Фэйцинь. «Нужно навести на небесах порядок. Если что-то упустишь, все вернется на круги своя. Когда разделаюсь с заговорщиками, станет легче». «Разделаемся. Уж я к этому лапу приложу, не сомневайся». «Не сомневаюсь», — кивнул Ху Фэйцинь, все еще недоумевая, отчего Ху Вэй так спокоен. «После банкета вернешься в мир демонов и...» «Ха!» — клацнул зубами Ху Вэй. «И не собираюсь». «Что?» — растерялся Ху Фэйцинь. «Я остаюсь в небесном дворце», — объявил Ху Вэй. «Лис и лисица на пару. Лисье Дао забыл?» «Но ты не можешь остаться», — взволнованно воскликнул Ху Фэйцинь. «Аура небес тебя прикончит. Владыка или нет, но ты демон. Чем дольше ты будешь здесь оставаться...» «Это не обсуждается», — сказал Ху Вэй. «Все, что она со мной делает, так это высасывает ци, чтобы ослабить. Меньше, чем комар за раз выпивает крови. Не скоро же мои духовные силы иссякнут, должен тебе сказать. А если совсем не в моготу станет, смотаюсь ненадолго в мир демонов, чтобы подзарядиться демонической ци». «У тебя на все, я гляжу, ответ готов», — недовольно сказал Ху Фэйцинь. «Было время подготовиться», — фыркнул Ху Вэй. «И за 2 года чего только не придумаешь и не надумаешь. И, кстати, я с тебя так и не взыскал лисий долг». «Кто-то заснул, потому что», — съязвил Ху Фэйцинь. «В этот раз не засну», — пригрозил Ху Вэй, хрустнув пальцами. «Давай-ка мы с тобой прогуляемся», — вдруг сменил тему Ху Фэйцинь. «Покажу тебе небесный сад». «А лисица?» — возмутился Ху Вэй. «А разве ты не хочешь узнать о других подвигах Сяоху?» — коварно спросил Ху Фэйцинь. «Я ведь не шутил, когда говорил, что он настоящий герой. Тебе стоит на него взглянуть». Ху Вэй досадливо прищелкнул языком. Лисье любопытство разгорелось, вступив в противоречие с лисьими инстинктами.